Часть первая. Аренда разума и другие люди. Глава первая. Они никогда не купят корову, если вы даете им молоко бесплатно. Знайте себе цену. Вы не можете ожидать, что другие будут ценить вас, если вы сами не способны на это. Это были выходные, посвященные Дню Поминовения. Я сидел, сгорбившись перед экраном своего компьютера. В теории это было идеальное время, чтобы поработать. Моя жена и дочь плескались в бассейне в компании наших друзей, наслаждаясь солнечной погодой, хот-догами и, вероятно, парочкой прохладительных напитков. Это означало, что все это время я мог посвятить работе. Передо мной было несколько листов экселевской таблицы и такое количество открытых вкладок в браузере, что я не рискнул бы их считать. Каждая из них, впрочем, содержала нужные мне данные. Медленно и кропотливо, фрагмент за фрагментом, я вручную копировал эти данные и вставлял соответствующие листы своей таблицы. Я, не моргая, смотрел в экран, и мои глаза слезились от напряжения. Я подбадривал себя мыслью, что эта таблица станет основой для ежегодного отчета моей компании Rented о списке лучших мест для инвестиций в загородные дома. С тех пор, как я прочитал о том, как Барбара Коркоран назвала отчет Коркоран опорной точкой успеха ее компании, задумался о том, что аналогичный отчет для нашего сектора может помочь и моему делу. Это решение было принято еще несколько месяцев назад. Однако особых подвижек к созданию такого отчета в моей компании пока не наблюдалось. Во всяком случае, до этого момента. В тот же день, как я прочел историю Барбары, я поделился своей идеей с командой по маркетингу. Они покивали и поулыбались. После этого через каждые пару недель я напоминал о том, что у нас все еще нет отчета, и неплохо было бы его составить. Все снова соглашались с резонностью моего предложения и хвалили идею, но делать что-либо не спешили. Устав ждать, я решил сделать его своими силами в следующие выходные. Ведь именно так поступает предприниматель, верно? Сейчас, когда я работаю над этой книгой, нашему отчету Rented исполнилось уже 6 лет. Каждый год его цитируют многочисленные медиа, такие как Forbes и USA Today. И он остается крупнейшим источником новых клиентов для нашего бизнеса. Конечно, это история успеха. Конечно, провести те праздничные выходные вдали от друзей и семьи было правильным решением. Но так ли это в реальности? Знаменитый Сенека писал, что всякий ценит самого себя дешевле всего. В те выходные, посвященные Дню Поминовения в 2016 году, я оценивал себя и свое время как ничто. Это была медвежья услуга моей компании, моей семье и мне самому. Почему? Во-первых, действительно ли этот проект нужно было завершить непременно за праздничные выходные? Идея о нем возникла у меня за несколько месяцев до этого. Безусловно, я мог сделать это и раньше. Но тогда я точно знал, что могу заняться отчетом и чуточку позже. Размышляя о ценности своего времени, я спрашивал себя, есть ли время более дорогое, чем то, которое я потерял, не насладившись выходными с семьей и друзьями. Я никогда не верну его. Стоило ли отказываться от него ради выполнения одной единственной задачи? Далее, нужно ли было мне самому находить данные? У меня ведь была целая маркетинговая команда, не так ли? Почему же они этого не сделали? Да потому что я никогда на самом деле об этом их не просил. Как бы я ни злился, жалуясь на то, что они поступили бессовестно, заставив меня делать всю кропотливую работу, да еще и в выходные, мне пришлось в конце концов смириться с тем, что я никогда открыто не просил их подготовить этот отчет. Тогда каждый из них работал на полную ставку. У них были свои задачи, за которые они отвечали. Они не могли знать, что воплощение именно этой странной идеи, неожиданно пришедшей мне в голову, было тем, чего я от них хотел и ждал. И, наконец, прекрасной иллюстрацией того, что я сам ценил самого себя дешевле всего, в данном случае является то, что в последующие годы я считал работу по составлению отчета ниже уровня квалификации моей команды. Как только я посмотрел на свой отчет со стороны, Я понял, насколько монотонным и повторяющимся был сбор данных. Я также осознал, что он вовсе не требовал никакого специального анализа. В итоге я нанял подрядчиков через Upwork, чтобы они выполняли работу за меня по невероятно дешевой почасовой ставке. Затем через пару лет мы с нашей командой разработчиков сумели полностью автоматизировать этот процесс. В конечном итоге я решил, что такая работа буквально не стоит ничьих, кроме меня, разумеется, усилий. Собственное время, праздничные выходные я считал самым дешевым доступным ресурсом, хотя на самом деле он был наиболее ограниченным. Такое поведение характерно не для меня одного, что, наверное, и так очевидно, раз Сенека заметил это почти 2000 лет назад. Мера времени. Возможно, вам известна история об отце, который перед тем, как подарить своему сыну часы, являющиеся семейной реликвией, попросил сходить к ювелиру и узнать их подлинную стоимость. Сделав так, как говорил отец, сын вернулся разочарованным. Ювелир сказал, что часы стоят не более $100, так как это старая модель, сообщил он отцу. «Понятно», – ответил тот. «А теперь попробуй сходить в ломбард». Сын вернулся еще более подавленным. «Ломбард предложил мне всего $20». «Вот как?» – спокойно сказал отец. «Ну что ж, теперь сходи в городской музей и спроси, что думают они». Сын пришел, дрожа от волнения. «Они предложили мне $250 000 за них, потому что это драгоценный антиквариат». «Вот видишь?» – произнес отец. «Никогда не оценивай себя по тому, как тебя ценят другие. Как и в случае с этими часами, тебе встретятся те, для кого ты не будешь иметь большой ценности, и те, для кого ты будешь иметь небольшую ценность. Но ты также встретишься и с теми, кто оценит тебя по достоинству. Так проведи свое время и свою жизнь с последними». Это отличный совет. Но что делать, если человек, который вас недооценивает, это вы сами? Неважно, насколько вас уважает кто-то другой. Если вы не способны и даже не хотите относиться к себе должным образом. Именно в таком положении оказался я как начинающий предприниматель. На мою удачу в начале своей стартап-карьеры я посетил мероприятие в Капитолии, штата Джорджия, где губернатор объявлял о новой программе, запускаемой штатом. Случайный разговор с другим предпринимателем полностью изменил мое мнение. Я был среди небольшой группы таких же основателей компаний, собравшихся перед мероприятием. Кто-то подошел и завязал разговор, спросив, как идут дела с нашими стартапами. Мы ответили, что все замечательно, но очень уж много уходит сил. Затем высказался последний человек из нашей группы, с которым я еще не был знаком. «У меня все отлично. Знаете, я генеральный директор стартапа. Мне практически нечего делать». Я обернулся к одному из своих товарищей и прошептал. «Похоже, я что-то делаю неправильно». Он посмотрел на меня широко открытыми глазами и ответил. «Похоже, мы все делаем что-то неправильно». Так я встретил К.П. Редди, предпринимателя с невероятной способностью к тайм-менеджменту. Когда я познакомился с ним, то узнал, что он не просто основатель и генеральный директор стартапа, хотя это и не первый его опыт. Он также был венчурным инвестором и как раз запускал четвертый фонд. Еще он публиковался как автор, написал популярный учебник, а также научно-популярную книгу для предпринимателей. Активно занимался наставничеством молодых основателей стартапов. И это было только началом. Как это вообще возможно? Как один человек может делать так много на таком высоком уровне и с такой последовательностью? Я узнал ответ. Нужно правильно оценивать себя, свое время и, самое главное, свой ум. Пенни за ваши мысли? Нет, спасибо. Это будет стоить $75 в час. Игра слов с отсылкой к известному английскому выражению «A penny for your thoughts» – фразе, которую произносят, чтобы спросить, о чем человек думает. Бип-бип-бип. И ради этого я поступил в один из лучших в мире университетов по гражданскому строительству и теперь надрываюсь изо всех сил? Спрашивал себя КП, старательно управляя погрузчиком. Конечно, это была только подработка на время учебы, но он знал, что стоит гораздо больше. Он не ошибался. Окончив университет и имея на руках диплом, К.П. Редди устроился на работу в известную инженерную фирму и вскоре зарабатывал колоссальные 26 тысяч долларов в год, намного больше, чем он получал, управляя погрузчиком. Но то, что когда-то оказалось значительным повышением, спустя какое-то время стало казаться просто смехотворным. Когда К.П. увидел счет за свое время, выставленный компанией клиенту. «Мой работодатель брал с клиентов по 50 долларов за час моего времени», – вспоминает К.П. «Я получал 26 тысяч долларов в год, только четвертую часть того, что зарабатывала на мне компания. Мне показалось это нечестным». Никогда не стеснявшийся задавать вопросы, К.П. обратился к своему начальнику по поводу такого несоответствия. К.П. был дан следующий ответ. «Мне объяснили, что не для всех сотрудников выставляют счета за 40 часов в неделю в течение 50 с лишним недель в году, и что помимо моей зарплаты, мой заработок должен покрывать такие вещи, как льготы, наши офисные помещения и другие текущие расходы». На вопрос, почему компания просто не запросит больше, мне ответили, что для специалиста моего уровня и с моим набором навыков рынок примет только такую ставку. По сути, единственным способом для меня зарабатывать больше было работать больше часов, на что я был согласен. К.П. действительно поступил так, но сделал это не тем способом, которого, возможно, ожидал его начальник. Сам того не осознавая, он воплотил совет, который Эпиктет дал тысячелетия назад. «Ты тот, кто знает себя, и ты оцениваешь себя по своему представлению. Посему та цена, которую ты сам себе назначишь, станет твоей. Ибо люди назначают себе разные цены». Поэтому свое дополнительное время К.П. решил не продавать компании, которая оценивала его час в 50 долларов, а получал он из них лишь какие-то 12,5 долларов. Вместо этого он обратил внимание на свою подработку – компанию по разработке веб-сайтов, которую он основал еще в университете. «Это была середина 90-х», – вспоминает К.П. «В то время HTML и JavaScript еще пугали людей. Плюс существовало не так много источников, чтобы научиться веб-разработке, поэтому я решил помогать людям». За эту помощь клиенты платили К.П. 75 долларов в час. И все эти 75 долларов шли непосредственно ему, а не в карман какого-нибудь крупного работодателя, которому нужно было оплачивать низкоэффективных сотрудников или покрывать кучу текущих расходов. «И тогда меня осенило», — говорит К.П. «Строительство — это многовековая профессия. Существует четкий путь и четкие роли с определенным процессом формирования стоимости и, следовательно, рыночными ценами на каждом этапе. Я действительно не стоил больше 50 долларов в час для клиента или больше 12,5 для моего работодателя. Интернет же, напротив, был совершенно новой вещью. Моя ценность там была буквально в 6 раз больше, чем в гражданском строительстве. Дело было не в том, что мой работодатель недооценивал меня, а в том, что я неэффективно тратил свое время». Это осознание стало тем уроком, который приносил пользу К.П. на протяжении всей его профессиональной и личной жизни. «Я понял, что дело не только в том, насколько я сам ценю свое время», — говорил К.П., «но и в том, как его ценят другие. Что-то действительно стоит ровно столько, сколько готов заплатить рынок. Но также я понял, что рынок не обязательно должен быть статичным. Если сравнить, например, с хоккеем, то в строительстве я, как и все остальные, бросался туда, где была шайба. При разработке веб-сайта я был больше похож на Грецки, который стремился туда, где шайба окажется. Это имело огромное значение». Уэйн Грецки, известный канадский хоккеист, центральный нападающий. Со временем К.П. узнал, что в уравнении ценности было даже больше динамики, чем он думал изначально. Он уже научился оценивать свое время и также увидел, что то, как другие оценивают его, зависит от рынка, на котором он находится, и в частности от того, что именно он делает на этом рынке. Все это могло измениться. Каждый час или минута не имели статичной ценности, а имели ценность относительную, зависящую от того, что еще он мог делать в это же время. КП продолжает. Некоторые говорят, что если Джефф Безос увидит на дороге купюру в 10 тысяч долларов, ему лучше не наклоняться, чтобы поднять ее, потому что каждую секунду он зарабатывает еще больше. Это чепуха. Что он будет делать в эти 3 секунды, которые принесут больше 10 тысяч долларов? Ответ – ничего. То же самое верно и в отношении того, как люди оценивают свое время. Они говорят себе: «Я беру по 850 долларов в час. Значит, столько оно стоит». Но так ли это на самом деле? Что вы делаете с этим временем? Вы выставляете счет клиенту и тем самым зарабатываете 850 долларов? Или вы просто смотрите телевизор? Это согласуется с концепцией, которой меня научил наставник в начале моей карьеры. Том Баркин. В то время директор по управлению рисками глобальной консалтинговой фирмы McKinsey & Company. Позже он стал ее финансовым директором, а затем генеральным директором Федерального резервного банка Ричмонда. Учил новых аналитиков и сотрудников южного офиса McKinsey тому, что такое ценное время по сравнению с бесплатным временем. «Время с моей женой и детьми», — говорил Том, — «очень ценное. Я не могу его получить или компенсировать в другом месте. Время, проведенное в самолете, бесплатное. Если у меня есть определенный объем работы, то его максимизация в течение этого бесплатного времени даст мне гораздо больше ценного времени, которое для меня важно». Папа может все что угодно? Хорошая новость заключается в том, что мы как общество становимся лучше в такого рода анализе, по крайней мере в некоторых областях. Недостаток так называемой мужской работы в доме отцов-миллениалов, за что их нередко критикуют, может быть одним из таких позитивных моментов. Неспособность отцов-миллениалов делать вещи своими руками, как это делали предыдущие поколения, тщательно задокументирована и оплакана где только можно. В конце концов, если у трети этих отцов нет даже молотка, который был у 93% их предшественников, из поколения бэби-бумеров, чего можно от них ожидать? И это не только феномен США. За океаном, в Соединенном Королевстве, до всплеска во время COVID-19, в индустрии рабочих инструментов и стройматериалов для работы по дому ежегодно наблюдалось двузначное снижение расходов потребителей. Так почему я говорю, что это хорошая новость? Ответ сводится к тому, где эти папы проводят освободившееся время со своими детьми. Фактически исследования показывают, что сегодняшние папы проводят с детьми в среднем в 3 раза больше времени, чем 50 лет назад. Это поразительный рост, и он говорит о том, что Том Баркин не одинок в своей идее о ценности времени, проведенном с семьей. Как верно ранее заметил КП, точно так же, как и в случае со строительством, большинство работ в доме уже определены и рассчитаны. Они обладают четкими ценностью и стоимостью выполнения. Совершенно очевидно, что профессиональный рабочий способен выполнить данную задачу гораздо быстрее и дешевле, в зависимости от того, насколько вы цените свое время, чем это под силу любителю. К счастью, я также постиг эту простую истину еще на заре своего брака. Тогда мы с женой только переехали в новый дом и обнаружили, что жалюзи в спальне не защищают от яркого света уличных фонарей, которые направляли лучи прямо в окна нашей квартиры в центре Атланты. Несколько ночей подряд мы с новоиспеченной супругой почти не могли спать. Однако у нашей проблемы было простое решение – плотные тяжелые шторы. Проблема заключалась в том, что у меня, как и у многих представителей моего поколения, не было ни нужных инструментов, ни, если признаться, умений, чтобы правильно повесить их. Промучившись впустую целый час и устроив в комнате полнейший беспорядок, я принял волевое решение вызвать подмогу в лице отца и тестя. Наша команда, состоящая из детского кардиолога, моего отца, предпринимателя и промышленного дизайнера, моего тестя, и консультанта McKinsey, меня самого, провела следующие 2 часа, устраивая еще больший беспорядок без малейшего намека на прогресс. И во сколько же мы трое оценивали собственное время? Когда мы наконец смирились с поражением, я вызвал мастера, который приехал на следующей неделе, и повесил шторы. 10 минут спустя они висели на положенном месте. А также мастер убрал устроенный нами беспорядок. Я спросил его, может ли он также починить наш мусоропровод, который барахлил. И тот был исправлен в рекордные сроки. Отправившись за чековой книжкой и волнуясь о том, какой счет мне выставят, я спросил через плечо, сколько я вам должен? 20 баксов должно хватить, ответил мне мастер. Я повернулся, вытащил бумажник, протянул хрустящую 20-долларовую купюру и пообещал своему новому лучшему другу Дэйву, что больше никогда не буду пытаться делать что-либо по дому самостоятельно, а сперва позвоню ему. Обещание, которое я не нарушил до тех пор, пока Дэйв не переехал в другое место. Ваш главный бюджет. Где и как потратить свое время и свой разум? Все это поднимает два важных вопроса. Как вы сами должны оценивать свое время? И как именно можно убедиться, что другие оценивают вас по достоинству? Ответы на них можно узнать, посмотрев, как поступают финансисты. Подобно тому, как в бизнесе или домашнем хозяйстве составляют бюджет, а затем управляют им, мы также должны планировать и управлять своим временем. Однако самый эффективный тип бюджета – это не тот, который просто корректирует существующий или предыдущий бюджет. Скорее, это тот, который разрабатывает бюджетирование с нулевой базой. Я адаптировал эту концепцию и применил ее к методу оценки времени, который я называю «ведение календаря с нулевой базой». Бюджетирование с нулевой базой было впервые разработано Питером Пиром в 1970-х годах и получила известность благодаря своей популярности у множества успешных частных инвестиционных компаний. Согласно Википедии, в финансовом планировании оно является методом бюджетного планирования, при котором фактические значения бюджетов предыдущих периодов не принимаются во внимание. Вместо того, чтобы просто вернуться к тому, что было раньше, бюджетирование с нулевой базой требует четкой оценки затрат и стоимости в течение каждого нового периода планирования. Причина, по которой эта идея так полезна и необходима в вопросе составления бюджета и календаря, проста. Наша ценность меняется. Даже в пределах одного и того же временного периода она корректируется в зависимости от того, что мы делаем в конкретный период, и как мы и другие оцениваем это время и эту деятельность. Итак, с чего начать составление собственного календаря с нулевой базой? Сперва было бы полезно определить, как и где вы хотите проводить свое время. Начинать лучше всего с широких категорий, таких как сон, работа, семья, питание, занятия спортом и так далее, а потом уже углубляться в детали каждого из аспектов. Как только вы хорошенько разберетесь в них, следующим шагом будет определение того, сколько времени в минутном, часовом исчислении или в процентах от вашей недели, месяца, года вы хотите выделить для каждого выбранного вида деятельности. Если общая сумма составляет более 168 часов в неделю или более 100%, вам нужно будет урезать время, чтобы оптимизировать свой календарный бюджет. После того, как вы определили категории и количество времени, которое хотели бы тратить на каждую из них, пора наметить свои идеальные неделю, месяц, год. При этом важно понимать и принимать тот факт, что не каждый период может или должен выглядеть одинаково. Могут быть недели, когда одна категория будет занимать больше вашего времени, и недели, когда превалировать будет уже другой вид деятельности. До тех пор, пока вы понимаете и принимаете динамику своего баланса и не позволяете идее о совершенстве бросать тень на прогресс, вы сможете проследить, насколько более точно и гармонично вы распределяете свое время. Последний шаг в процессе составления календаря с нулевой базой – это проверка прогресса по мере продвижения. Не в ретроспективе, а в перспективе. Например, в пятницу посмотрите в свой календарь на следующую неделю. Совпадает ли она с идеальной неделей, которую вы наметили? Если нет, то есть ли на то веские причины? Должны ли вы отменить или изменить какие-то вещи, чтобы ваш календарь больше соответствовал задуманному? Необходимо проделывать это еженедельно, и даже ежемесячно, и ежегодно. В приложении к этой книге я даю шаблон, который может помочь в этом. При ведении календаря с нулевой базой важно помнить, что этот процесс предназначен для того, чтобы освободить вас, а не сделать рабом. Если вы поймете, что первоначальные распределения мешают, правильным действием будет не продолжать бездумно придерживаться их, а изменить или даже переработать всю систему. Скорее всего, вам так или иначе придется это сделать и полностью изменить предыдущее планирование. Причины могут быть различными. Может быть, вы измените оценку своего времени. Может быть, другие люди будут оценивать ваше время по-другому. А может быть, вы обнаружите, что допустили ошибку с самого начала. Это нормально. У вас нет финансовой команды, перед которой нужно отчитываться, чтобы обновить свой календарный бюджет. Он принадлежит только вам. Так будьте его хозяином. Расширенный календарь для занятых профессионалов. Как мы уже говорили, важно не только то, сколько времени мы тратим на работу, но и то, что конкретно мы делаем в это время и как данное время оценивается рынком. Если ваша цель в определенный период календаря с нулевой базой состоит в том, чтобы максимизировать свою рыночную стоимость в течение этого времени, то категория рабочего времени требует более пристального внимания, чем другие. В подобных случаях действительно может иметь смысл не начинать с нуля. Первый вопрос, который нужно задать и на который нужно ответить. Как меня оценивают сегодня? Это может быть ваш работодатель, клиент или кто-то еще. Теперь, когда у вас появилось число, задайте следующий вопрос. Является ли оно справедливой рыночной ставкой? Какую ценность вы создаете и соизмерима ли с ней ценность, которую другие придают вам? Существуют ли какие-либо параметры того, как оцениваются другие, выполняющие аналогичную работу? Просмотр объявлений о вакансиях в интернете для похожих позиций или таких сайтов, как PayScale, может помочь вам лучше понять это. PayScale – софтверная компания, помогающая работодателям и сотрудникам понять ценность и размеры компенсации на рынке труда. Все это позволит определить свою ценность на данный момент. Самое интересное начинается, когда вы станете обдумывать альтернативные возможности. Каким набором навыков вы обладаете в настоящее время? Или какие могли бы развить в себе, чтобы другие оценивали вас еще выше? Как показывает пример КП, это не обязательно должен быть подход «все или ничего». Вполне разумным путем может стать работа в более ценной области, в качестве подработки, как делал КП, пока вы не сможете или не захотите сделать ее своей основной деятельностью. Прошлые результаты не являются гарантией будущих. График распределения времени в прошлом и то, как другие оценивали вас тогда, не должны привязывать вас к будущим распределениям или фиксированным значениям. Последняя проверка вменяемости. Прежде чем закончить эту главу, я хочу подчеркнуть, что большая часть приведенных ранее советов носит сугубо финансовый характер. Однако правда заключается в том, что у каждого из нас есть еще и нематериальные активы, которые мы ценим также, а во многих случаях даже больше, чем деньги, поставленные на карту. В связи с этим я часто вспоминаю, как управляющий директор McKinsey описал свою компанию. Он заметил, что если говорить чисто о финансовом вознаграждении, McKinsey никогда не сможет сравниться с тем, что предлагают банки и финансовые учреждения. Если речь пойдет о вознаграждении интеллектуальном, McKinsey никогда не сможет состязаться с академическим сообществом. А если говорить об общественной пользе, то McKinsey никогда не дотянется до уровня государственных служб или некоммерческого сектора. Но, продолжил управляющий директор, для человека, который ценит все три аспекта, нет лучшего места, чем McKinsey, чтобы их сбалансировать. Тот факт, что другие люди могут придавать различным вещам различную ценность, дошел до меня в период моей предпринимательской деятельности. Тогда я как раз нанял своего первого директора по технологиям, пытаясь вернуться к трехсторонней структуре, которую научился в McKinsey Я объяснил систему компенсации кандидату на пост директора по технологиям. Она делилась на три части: базовый оклад, потенциальный бонус и потенциал роста капитала за счет рыночных опционов, которые со временем будут ему переданы. Кандидат кивнул, а затем заметил, что на самом деле существует еще и четвертая часть, представляющая для него куда большую ценность. «Опыт», — сказал он. «Я никогда раньше не был технологическим директором, и опыт работы на этой должности для меня очень важен». «Все это означает, что стоимость не сводится к исключительно денежной компенсации. В моих компаниях мы говорим о вещах, которые приносят удовольствие от повседневной работы. Работа над сложными, интересными и значимыми проектами. Работа с людьми, которые могут, хотят делать и делают вас лучше. Мы говорим об образе работы, который обеспечивает структуру для поддержки себя и свободу, позволяющую быть новатором и расти как личность и как специалист. Каждая из этих вещей бесспорно ценна. Но необычайно важно, чтобы вы сами определили ту ценность, которую придаете этим нематериальным активам, а не придерживались по умолчанию той, которую могут придать другие. В конце концов, если вы собираетесь превратиться из арендатора своего разума в его искусного владельца, то должны быть уверены, что распределяете свои ресурсы с наибольшей пользой. Глава 1. Подведение итогов. Первое. Если вы не знаете себе цену, вы несете не только финансовые, но и интеллектуальные потери. Второе. Ваша ценность не должна оставаться неизменной. Вы можете найти более эффективный способ использования ваших навыков, независимо от того, сколько рынок готов платить вам за ваше время, или от того, как вы сами оцениваете свои часы. Третье. Хотя финансовые сравнения могут быть во многом полезными, жизнь – это гораздо больше, чем деньги. Определите нематериальные активы, которые вы цените, и убедитесь, что не растрачиваете их впустую. Примеры таблиц, календарь с нулевой базой, расширенное бюджетирование разума, проверка цены, например, проверка открытых объявлений о вакансиях, поиск на PayScale. И наилучшее и наиболее эффективное использование вашего разума вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге.